Жанна сварила овощи на салаты и принялась за курицу. Ее надо было замариновать на сутки, а потом запечь. Такое блюдо получалось, пальчики оближешь. Страхова взяла с мойки размороженную курицу и вымыла ее. Обтерла бумажными полотенцами и положила на блюдо. Теперь тушка не напоминала ей труп младенца. Она напоминала ей об обнаженности и сексе. Странные ассоциации, но настолько яркие, что Жанна даже почувствовала легкое головокружение. «Возьми себя в руки, ведешь себя как шлюха». Совесть проснулась. Жанна подошла к раковине и умылась. Холодная вода ненадолго вернула ее на землю. Но взгляд на курицу заставил ее сорваться с места, и она понеслась на второй этаж. Она подбежала к спальне, перевела дыхание и тихо открыла дверь. Алексей навешивал двери на шкаф. «Привет», — Жанна кокетливо оперлась о стену. «Что делаешь?» Алексей улыбнулся. «Грибы собираю. А ты?» «А я ягоды». Жанна дернула пояс, повела плечами, и легкий халатик упал к ее ногам. «Присоединишься?» «Почему бы и нет?» Алексей отложил отвертку и подошел к жене. Она больше не смогла себя сдерживать. Обвивая мужа руками и ногами, Жанна набросилась на него. Он пошатнулся, и она упала на кровать. Она рвала на нем одежды, хрипела, как животное, и царапалась. Алексей не отставал от нее. Они резвились, будто два диких зверя на лугу. Кусались и царапались, визжали и рычали. Боль приносила небывалое наслаждение. Алексей укусил Жанну за плечо. Кровь тоненькой струйкой побежала к локтю. Через 10 минут они лежали обессиленные, на лицах читалось чувство вины. Алексей повернулся к жене. «Жан?» «Да». Она продолжала смотреть в потолок. «Ты тоже это чувствуешь?» «Что это?» «Что нас используют». Жанна повернулась к нему и посмотрела так, будто он звонко пернул на собрании ТСЖ. «Ты в своем уме? Не говори глупостей». Она встала, надела халат и вышла из комнаты. Алексей остался лежать с чувством, будто его окунули в дерьмо. Жанна заглянула в детскую. Алена лежала на кровать. «Привет. Ты почему еще не встала?» Кроха посмотрела на мать и снова уставилась в потолок. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Все хорошо. Просто нам нужно немного времени, чтобы привыкнуть». Жанна села рядом, потрогала лоб. Температуры не было. «А ты разве еще не привыкла?» «Нет». «Послушай, малышка, если ты проведешь много времени в постели, то так и не сможешь привыкнуть к нашему дому». Алена посмотрела на нее так, будто Жанна отобрала у нее любимую куклу и назвала ее своей. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» «Ты тоже это чувствуешь?» — вспомнила Страхова. «Нас используют». «Все хорошо», — ответила Алена. «Ну ладно». Жанна встала. «Давай привыкай. Как привыкнешь, спускайся кушать». Несмотря на шутливый тон, Страховой было не до смеха. С ее ребенком что-то не то. Заболела или это запоздалая реакция на смерть кролика? Жанна вышла из детской и направилась к лестнице. «Надо будет купить ей какой-нибудь подарок», — подумала она. «Может, щенка. И ни в коем случае не называть его Бэби. Мало ли что». Цыган нигде не было. Андрей побывал и на крытом рынке, и даже успел съездить в Новомосковск на вокзал. Будто выехали все. Андрей жутко проголодался, поэтому припарковал «Солярис» у первого же кафе, еще раз осмотрел местность у парковки. Метрах в 50 расположилась мойка. Два скучающих работника сидели за круглым садовым столиком. Нет, цыгане точно эмигрировали в теплые страны. Почему, когда у тебя куча дел, они тут как тут? Погадать, всю правду рассказать, ничего не утаить. А когда у тебя дел-то никаких нет, кроме как найти хотя бы одного представителя этого свободолюбивого народа, их днем с огнем не сыщешь. Андрей подошел к прилавку, взглянул на меню, прикинул примерную стоимость обеда и подошел к девушке в красном переднике. «Чего желаете?» — улыбнулась девица. «Она даже очень ничего», — подумал Андрей после того, как мысленно раздел ее, а красный передник и вовсе забросил с глаз долой. «Желаю». На языке крутились одни пошлости. «Борщ, картофель, жареный по-деревенски, три кусочка ржаного хлеба и стакан чая. И давайте закрепим все это вашим телефончиком на салфетке». «Зачем он это сказал? Давненько тебя не ласкали, боец». Было уже поздно, девушка одарила его оценивающим взглядом. «Может, тоже раздевает?» И произнесла. «Садись, я принесу». По ее тону можно было понять, что салфетки будут чистыми в лучшем случае. Андрей сел за второй столик у прилавка спиной к выходу. В окно хорошо просматривалась парковка и отцовский «Солярис». Андрей порадовал тот факт, что их машина едва ли не самая лучшая из стоявших у кафе. Хотя он не мог понять выбор отца. Для мужчины, по мнению Андрея, нужна машина посолидней. Наверняка выбор пал именно на этот не совсем мужской автомобиль, только из-за сравнительно низкой цены. Вообще, в Новомосковске, конечно, встречались неплохие иномарки, но их процент был весьма невелик. Андрей наблюдал из автобуса, когда ехал сюда, из Москвы, как иномарки постепенно замещались отечественными тазиками. Чем дальше от столицы, тем чаще мелькали родные «Жигули». «Ваш заказ», — Андрей повернулся на голос. Официант-продавец выставляла на стол блюдо. Когда она ушла, Страхов принялся разглядывать свой заказ. В первую очередь его беспокоило состояние салфеток. Судя по довольному виду девушки, она могла в них и высморкаться. Открыв первую же, он приятно удивился. Красивым почерком были выведены цифры и имя. Он улыбнулся и убрал салфетку в карман. Андрей взял ложку и начал есть борщ. Он уже не думал о социальной несправедливости и позабыл об отзывчивости официантки. Его интересовало, где он возьмет переводчика трех долбанных слов, которые врезались в его память, словно металлическая пластина, вживленная в голову отца. «Йоне адай, аври». Андрей положил вилку в пустую тарелку. Он даже и не заметил, как съел наверняка чудный обед. Взял пластиковый стакан со свисавшим ярлычком пакетированного чая и начал размешивать и без того растворившийся сахар. Цыганку он увидел у главного входа универсама, расположенного через дорогу. Страхов подскочил, пролил чай на себя, но, казалось, этого не заметил. Побежал сначала к двери, но потом вспомнил, что не расплатился, и вернулся к прилавку. «Сколько?» — спросил он, наблюдая за цыганкой с клетчатой сумкой. «260». Ответ явно расходился с его персональными подсчетами, но Андрей промолчал. Он отсчитал две сотенных и две пятидесятки, положил перед девушкой в передник и, не дожидаясь сдачи, пошел к выходу. Цыганка сидела на сумке и курила какую-то дрянь, от которой в радиусе 2 метров у всех глаза слезились. «Уважаемая», — обратился Андрей к женщине, — «вы не могли бы мне помочь?» «Я не гадаю», — отрезала она, так и не взглянув на Страхова. «Мне не нужно гадать», — сказал Андрей и выудил из кармана салфетку и корешок от пачки. Салфетку убрал назад. «Все хотят погадать», — сознанием дела произнесла цыганка и выдохнула едкий дым в его сторону. «А я нет», — вдруг вырвалось у Андрея, — «извините. Мне нужно узнать значение некоторых слов». Он протянул ей бумажку. Она вяло посмотрела на корешок. «Убирайся», — сказала женщина и снова отвернулась. Андрей подумал, что злая, негодующая цыганка гонит его. Он не знал, что делать. «Что?» — все-таки решил спросить он. «Прочь. Там написано так», — пояснила она. «Спасибо. А скажите, есть у вас такие слова, Йоне адай?» Женщина молчала, будто вспоминала перевод этих слов. «Зачем тебе?» — спросила она вдруг. «Я заплачу». Единственный правильный ответ, который первым пришел в его голову. «Они здесь», — ответила цыганка и протянула руку. Андрей достал сотенную купюру и положил в раскрытую ладонь. Женщина вздрогнула. Их глаза встретились, она даже привстала с сумки. «У тебя нет лица», — хрипло прошептала она и схватила его за руку. «Где твое лицо?» Андрей вырвался и быстрым шагом пошел к парковке. Когда садился в машину, он услышал крик гадалки. «Почему у тебя нет лица?» Все тело болело, к царапинам на щеке добавился укус на шее и синяк на груди. Алексей не понимал, что с ними произошло вот уже второй раз. Словно похотливые твари, они причиняли друг другу боль и наслаждались этим. Подобное явление называлось садомазохизмом и вызывало отвращение. Алексей презирал любителей подобной экзотики, а сам влез в их шкуру. Или они в его. Чувство, что его использовали, только усилилось. Он не понимал, почему вела себя так Жанна, а самое главное, он не понимал, почему сам стал таким животным. Страхов собрал инструменты и посмотрел в зеркало. Укус на шее побагровел, края овала посинели. Алексей отошел подальше, чтобы отразиться в полный рост. Он замер. Отражение было не его, то есть его, но какое-то... Лицо двойника было перекошено от злобы, а в руках вместо ящика с инструментом он держал ружье. Ружье! Видение пропало, но тревога осталась. Алексей выдохнул и, стараясь не смотреть в зеркало, вышел из комнаты. Он спустился на первый этаж, оставил ящик с инструментом у лестницы и направился в гостиную. Замок висел на пенале. Алексей, трясущейся рукой, снял его и заглянул внутрь шкафа. Ружья не было. Он закрыл дверцу и снова открыл. Двустволка так и не появилась. Алексей в попыхах осмотрел комнату. Ничего. Выбежал в холл, заглянул в кухню, хотел спросить у Жанны, но тут же передумал. Ее реакция могла быть крайне негативной. Он вспомнил, как она отреагировала, когда он принес ружье в дом. Так, думать. В первую очередь надо убедиться, что ружье не взяли дети. Алексей побежал наверх, у детской остановился и тихо открыл дверь. Алена лежала на кровати, Стаса в комнате не было. «А ты чего еще не встала?» «Нет». «А Стасик где?» «Он играет с дядей». «С каким дядей?» Алексей был готов к подобным ответам. Общение с Бэби и все такое. Но сегодня, когда он потерял ружье, ему прямо сказать было не до них. Алена села повыше и пожала плечами. «Они в подвале». Страхову больше не требовалось особые приметы дяди. Алексей знал, с кем был Стасик. Он был в подвале. Страхов был практически уверен, ружье у него. Он выбежал из спальни и, спотыкаясь, понесся по лестнице вниз. Едва не сбил Жанну, выходящую из кухни. «Что случилось?» «А? Да так, мне надо в подвал». В следующую секунду прогремел выстрел. Алексей даже присел. «Что это?» — прошептала Жанна. Алексей развернулся и побежал к подвалу. «Что, черт возьми, происходит?» Теперь она орала. Страхов сбежал по лестнице вниз. Ружье лежало в центре комнаты, точно копирующей кухню. «Стасик!» В ответ что-то шевельнулось под верстаком в темном углу. «Стасик, ты цел?» «Папочка, оно само!» — раздался голос из-под верстака. «Я знаю, сынок, иди, иди сюда!» Алексей присел и протянул руки. «Папа, ты не накажешь меня?» — сквозь слезы спросил мальчик. «Нет, сынок, наказание для плохих мальчиков. А ты же у меня хороший». Он снова протянул руки. Стасик схватился, и Алексей вытащил сына на свет. Он едва не закричал. На мгновение Алексею показалось, что у сына заштриховано лицо, как у девочки из его сна. Наваждение прошло, и на него снова смотрел Стасик. «Отдай его!» Жанна оттолкнула мужа, схватила Стасика за руку и вытащила его к лестнице. Остановилась у двустволки. «Если с детьми что-нибудь случится, я тебя убью». «Отлично. Выпьешь — убью, с детьми что-нибудь случится — убью. Как жить-то дальше?» Алексей сел на пол и схватился за голову. Уверенность в том, что здесь что-то происходит, только росла. Андрей вернулся к вечеру. Не то чтобы он был доволен разговором с цыганкой, но, по крайней мере, что-то начало проясняться. Слова действительно цыганские, он знал их перевод. Они здесь и убирайся появились не просто так. Это значит, что здесь кто-то есть, и этот кто-то прогоняет Страховых из своих владений. Андрей загнал машину во двор, закрыл ворота и пошел к лавке. Присел, достал сигарету и закурил. Итак, они здесь. Цыганка показывала на колодец. Она вышла из запасного выхода. После кошмара с той же цыганкой в главной роли он находит открытку с милым словом «убирайся». То есть гадалка сначала указала на проблему, а затем на выход из нее. Спасибо, хорошая тетя. Вот только Андрей не видел никакой проблемы. Нет, были определенные странности. Да порой ночные кошмары одолевали, но в целом было все спокойно. Если бы не утренний рассказ Стасика и не вопрос отца, то Андрей так и был бы уверен, что все нормально. Да еще и эта переводчица на клетчатом бауле. «У тебя нет лица? Почему у тебя нет лица?» Ее визг до сих пор стоял в ушах. Что она хотела этим сказать? Чужая душа потемки, а цыганская и вовсе дремучий лес. Ладно, в принципе, он и не собирался туда лезть. Андрей узнал то, что просил отец, да и самому было интересно. Значит, его миссия на этом закончилась. Он поднялся со скамейки и пошел к дому. Украдкой глянул на окно спальни родителей. Сердце ушло в пятки, когда он увидел в окне отца с ружьем. Андрей в несколько прыжков преодолел лестницу, пронесся через холл, снова лестница, и ворвался в комнату, в которой был отец, а, возможно, и еще кто-то. Причина его спешки была именно в этом кто-то. Когда Андрей вбежал в спальню, Алексей вылезал из-под кровати. Ружья в руках не было. «Вернулся?» — угрюмо спросил Алексей, будто это он застал сына за чем-то нехорошим. «Да. А что это ты делаешь?» «Ружье прячу». «От самого себя?» — подумал Андрей, а вслух спросил. «Что-то случилось?» Алексей встал с пола и присел на кровать. Стас чуть в себя не выстрелил. И главное, оно ведь было закрыто на замок. Как он его достал? А ты у Стаса-то не спрашивал? Спрашивал, говорит, что нашел в подвале. Ты ему не веришь? Алексей пожал плечами. Кто-то же его туда принес. Он помолчал и добавил. А кроме меня и Жанны в доме никого не было. Он играет с дядей. И дяди. Какого дяди? Алексей встал и подошел к двери. «А ну-ка, пойдем со мной». Алена сидела за письменным столом и рисовала. Так подумал Алексей, но когда они подошли ближе, то увидели, что девочка просто заштриховывает чистый лист. Стасика в комнате не было. Скорее всего, Жанна не отпускала его от себя ни на шаг. «Крошка, скажи мне». Алексей присел на корточки рядом с дочкой. «Помнишь, ты говорила мне, что Стасик играет с дядей?» Алена отложила карандаш, посмотрела на отца и кивнула. Алексей и Андрей переглянулись. «Ты знаешь, кто он?» Девочка посмотрела на мужчин. «Это так сложно». «Знаешь или нет?» — настоял на своем Алексей. «Знаю». «Кто он?» Девочка молчала. «Алена, кто он?» «Он... это ты», — ответила дочь. «Или Андрей. Я еще не знаю». Алексей едва сдерживал себя. Он хотел наорать, ударить дочку, привести в чувство эту малолетнюю воображалу. «Знаю, не знаю, сложно». «А ты у Стасика спроси», — сказала Алена и снова взялась за карандаш. «Непременно», — прорычал Алексей и, глянув на Андрея, вышел в коридор. «Ну и что ты думаешь, бать, ты или я?» «Хорош поясничать. Тебя не было дома, а я не мог...» «Это почему же?» «Потому что я бы обязательно об этом вспомнил». «Железный аргумент». Взгляд отца заставил замолчать Андрея. Они спустились вниз. Стасик смотрел телевизор, а Жанна мыла посуду. «Стасик», — позвал Алексей. Жанна отбросила тарелку и резко подбежала к ребенку. «Чего тебе от него надо?» «Да что, твою мать, с тобой происходит?» — крикнул Алексей. «Это со мной происходит? Это, черт возьми, что-то с тобой происходит?» «Я всего лишь хочу спросить у него». «Спрашивай», — разрешила женщина. «Стасик, сынок, Алексей робко посмотрел на жену и улыбнулся мальчику. «Скажи, откуда взялось ружье?» «Ты че, мудака?» Жанна бросилась на мужа. «Жанна, Жанна!» — попытался успокоить ее Андрей. Он обнял ее и отстранил от Стасика и Алексея. «Он просто спросит». «Сынок, не бойся, скажи, как ружье попало к тебе в руки? Кто тебе его дал?» На экране черном белого телевизора мелькали герои какого-то советского мультика. Люди в кухне замерли. Мир в мультфильме казался более живым, чем реальный. «Почему ты молчишь?» — Алексей схватил сына за плечи и начал трясти. «Почему ты не хочешь сказать, кто тебе дал его?» Глаза мальчика наполнились слезами. Андрей оттянул отца от Стасика, а сам присел к брату. «Ну, малыш, не плачь. Не хочешь говорить — не говори, хорошо?» Стасик кивнул и посмотрел на отца. «Только обещай мне, — сказал Андрей, — что как только захочешь, сразу же придешь к папе или маме и все расскажешь». «А можно к тебе?» — Стасик шмыгнул носом. «Что ко мне?» — не понял Андрей. «Прийти и рассказать. Можно прийти к тебе и рассказать». Андрей посмотрел на отца, потом на Жанну и снова на Стасика. «Ну, конечно, можно, братишка. Приходи в любой момент». Стасик проснулся от плача. Он повернул голову к кровати Алены. Сестра накрылась с головой и плакала. «Кроха, ты чего?» Девочка затихла, но через мгновение всхлипнула. Стасик встал. «Алена, что случилось?» Плач стал еще сильней. Мальчик медленно подошел к кровати сестры. Он почему-то очень боялся стянуть одеяло с лица Алены. Он боялся, что может произойти что-нибудь наподобие «отдай свое сердце» или может под одеялом оказаться кто-нибудь другой. Кто-то страшный и совсем не похожий на кроху. Стасик собрался с силами, отогнал жуткие мысли и дернул за угол одеяла. Алена была там. И это она плакала. «Что случилось, кроха?» «Здесь произошло убийство», — сказала Алена и всхлипнула. Стас вспомнил свой сон. Голую тетю и дядю с ружьем. «С чего ты взяла?» — спросил он и присел на край кровати. «Я просто знаю», — с упреком сказала Алена. «Раз я его говорю, значит, оно есть». Стасик улыбнулся. «Расскажешь?» Как можно дальше, запрятав свою улыбку, спросил Стас. «Стасик, это очень страшно». «Ничего, я как-нибудь справлюсь», — пообещал мальчик. «В этой комнате, ну, в похожей комнате давным-давно жили мальчик и девочка». Алена вытерла слезы и продолжила рассказ. «И кроватки стояли точно так же, как и наши. В одну ночь они долго слушали, как кричат папа и мама, а потом услышали выстрелы. Они оба молча лежали и слушали. Ни один из них даже и подумать не мог, что им кто-нибудь захочет сделать больно. Но они ошиблись, и он пришел к ним». Алена молчала с минуту, пока Стасик не произнес. «Кто? Кто пришел к ним?» Если в начале рассказа он был уверен, что все-таки эта история — выдумка, как всегда рассказанная ей Бэби, то сейчас он и не знал, что думать. Особенно после упоминания выстрела. Рассказ Крохи каким-то образом перекликался с его сном. «Нехороший дядя», — исчерпывающий ответ. «А кто же еще, конечно, нехороший дядя?» Стасик набрался терпения и не стал уточнять, какой именно нехороший дядя. И не зря. «Я думаю, это был их братик», — через минуту сказала Алена. «Почему ты так думаешь?» Стасик не хотел этого признавать, но ему стало очень страшно, будто этот нехороший братик стоял за дверью и ждал, когда они уснут, чтобы... «А что он с ними сделал?» — поспешил спросить Стас. «Он их задушил», — ответила сестра. Стасик кивнул, мол, так и думал. «Ну все, давай спать», — сказала Алена и потянула одеяло. Стас привстал, девочка накрылась с головой, и ему вновь показалось, что... Под одеялом кто-то чужой, готовый закричать в любой момент. «Отдай мое сердце!» Он встал и, не поворачивая спиной к окону из одеяла, пошел к своей кровати. Вдруг Стасик увидел, что два светящихся глаза, как у Бармалея, наблюдают за ним сквозь ватное одеяло. Но они тут же потухли. Воспоминания о Персе отвлекли его от обдумывания рассказа Аленки. Бармалея он не видел со вчерашнего вечера, или нет? Тогда он увидел его во сне, в том дурацком сне с голой тетей и дядей с ружьем. Нехорошим дядей, который, возможно, после того, как застрелил тетю, пошел душить своих деток. «И он пришел к ним», — услышал он шепот сестры и открыл глаза. У его кровати стоял огромный черный силуэт. «Он их задушил», — донеслось из-за спины нехорошего дяди, но голос уже не принадлежал Крохе.